Творчество Достоевского освящено истинами православия. Это, несомненно, для всех его периодов. Но очевидно, что полнота сознательного и целенаправленно религиозного освоения бытия начинается у писателя с первого его великого романа «Преступление и наказание», который он писал с 1865 по 1866 год. Это один из всех признанных величайших шедевров мировой литературы. Если в произведении с несомненной религиозной серьезностью осмысления бытия, а роман Достоевского именно таков, если в этом произведении цитируется Священное Писание, то пренебречь этим значит обречь себя на полное непонимание всего художественного текста. В «Преступлении и наказании» Соня Мармеладова читает Раскольникову, читает по его требованию, евангельский эпизод воскрешения Лазаря. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 1-45. Евангельское чтение о воскрешении четверодневного смердящего Лазаря есть смысловой энергетический узел всего романа. О воскрешенном Лазаре впервые напоминает Раскольникову следователь Порфирий Петрович, сопрягая вопрос об этом событии с вопросом о вере главного героя. Порфирий спрашивает: «Так вы все-таки верите в Новый Иерусалим?» «Верую», — твердо отвечал Раскольников. «Бога веруете? Извините, что так любопытствую». «Верую», — повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия. «И в воскресение Лазаря веруете?» «Верую. А зачем вам это?» «Буквально веруете?» «Буквально. Да вот как, полюбопытствовал, извините». Нет, это, конечно, не пустое любопытство. Тут явное действие промысла. Раскольников не очень-то и помнил об этом эпизоде, и не то что веровал, но в сознании его брошено зерно, которое даст в свое время ростки будущего обновления души человека. Недаром евангельский рассказ завершается словами: «Тогда многие из видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Чтение Сонию Евангелия – один из тех эпизодов, соприкосновение с которым дает мощнейший очищающий разряд души человека. Вне веры невозможно постижение смысла евангельского события. Вне проблемы веры всякий разговор и о романе Достоевского превратится в праздномысленное времяпрепровождение, хотя и в том могут обретаться порой блески оригинальных идей. Воскрешение Лазаря, как мы знаем, есть величайшее чудо, сотворенное Спасителем в его земной жизни, и это общеизвестно. Такое чудо было возможно лишь Богу, но не человеку. Неспроста вспоминает Порфирий именно о Лазаре. Неверие в достоверность этого события есть неверие не просто в чудо, но неверие в Бога, в Его всемогущество, в Его любовь к человеку, способную на полное одоление чина естества. Раскольников требует от Сони прочесть ему Евангелие в решающий для себя момент, в созревающем стремлении объявить о своем преступлении и принять внешнее наказание по закону. Ибо герой романа и есть этот четверодневный смердящий Лазарь. Недаром говорит ему Разумихин: «Это ты, брат, хорошо сделал, что очнулся. Четвертый день едва ешь и пьешь». И вот Раскольников – это Лазарь, жаждущий воскрешения, и отчаивающийся в надежде на это воскрешение, жаждущий веры и долго не имеющий силы ее обрести. Раскольников – мертвец. Он и ощущает себя вычлененным из жизни. «Разве я старушонку убил?» – говорит он Соне. «Я себя убил, а не старушонку. Тут так-таки разом и ухлопал себя навеки. А старушонку эту черт убил, а не я». Но еще прежде того, только узнавши о преступлении, Соня восклицает в выступлении отчаяния: «Что же это вы над собой сделали? Нет, нет тебя несчастья никого теперь на целом свете». Ну, мы можем сказать, логика как будто странная. Ведь над собой он ничего не делал. Он старуху убил, Лизавету убил. Нет, именно себя ухлопал, как он говорит об этом. Раскольников после убийства ощущает себя в некоем, можно сказать, качественно ином состоянии. Вспоминая о прошлом, он признается вдруг: «Это все теперь точно на том свете и так давно. Да и все-то кругом точно не здесь делается». И, глядя на мать и сестру, недоумевает: Вот и вас, точно из-за тысячи верст на вас смотрю. Свершилась та разъединенность с людьми, о которой говорил Достоевский много раз. Никто не понимает страшного смысла слов Раскольникова. Он переступил некую черту и пребывает далеко теперь, за тысячу верст, в ином мироощущении и даже как бы в ином мире, ибо окружающую реальность начал воспринимать иначе, чем окружающий, чем он сам прежде ее воспринимал. Его иное мироощущение особенно остро проявляется в перемене отношения к матери и к сестре, к самым любимым для него существам в мире. Но в мире, который он оставил, приступив невидимую грань его, ибо теперь общение с ними причиняет ему столь невыносимую муку, что он решает расстаться с ними хотя бы на срок. Любовь его превращается теперь едва ли не в ненависть. Он сам говорит: «Мать, сестра, как я любил их! Отчего теперь я их ненавижу, физически ненавижу? Подле себя не могу выносить». А все дело в том, что общение с ними теперь болезненно напоминает ему каждый миг, что он иной. Он не такой, каким был в прежней жизни. А в новом существовании все оказывается вывернутым наизнанку. Любовь оборачивается ненавистью. По сути, ненавистью не к близким людям, а к своему новому состоянию, о котором их отношение к нему свидетельствует ежеминутно. Они обращаются к тому прежнему, любимому брату и сыну, а его и нет. Вот так с самой первой встречи, Достоевский пишет, обе бросились к нему, но он стоял как мертвый. Невыносимое внезапное сознание ударило в него, как громом. Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол. Мертвый. Достоевский много раз подчеркивает это. И что же? Убийство, которое он совершает, оказывается даже не преступлением, но самим наказанием, следствием некоего иного преступления, совершенного еще прежде. Да, прежде самого убийства он именно переступил вот ту черту, незримую черту, совершил преступление, а убийство стало наказанием за это преступление. Убийство старухи обернулось самоубийством Раскольникова. Я не старушонку убил, я себя убил. В чем же тогда преступление? Где эта черта? Однажды Раскольников в случайном трактиришке слушает рассуждения за соседним столиком. С одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, а которая завтра же сама собой умрет. А с другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром, без поддержки, и это тысячами, это всюду, 100 000 добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу, десятки семей, спасенных от нищеты, от разложения, от разврата, от венерических больниц, и все это на ее деньги. Убей ее, возьми ее деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу. Как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленице тысячами добрых дел за одну жизнь, тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения? Одна смерть и 100 жизней взамен. Да ведь тут арифметика. Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана. Да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Это рассуждение логически безупречно. Можно сказать, логика его порочна. Но тем, кто так рассуждает, что до того? Они эту логику исповедуют. Они ею проникаются. Они верят в нее, хотят действовать силой своей убежденности в собственной правоте. А правота их обосновывается арифметически. То есть тут действует вот это примитивное 2×2=4, безбожный принцип последовательных рационалистов. Не пропустим одной важной подробности. Суждение вот это определяет целью убийства не эгоистическую корысть, а благо человечества, и тем претендует на справедливость, даже благородство всей этой логики. Единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Единственное дело и 100 добрых дел. Так вот и совершенно точно формулирует подслушанную идею Раскольникова Свидригайлов. Признаем, что ничего оригинального в такой идее нет. Отцы-иезуиты это давно уже вывели. Следовательно, вот эту черту захотел переступить Раскольников. Можно ли переступить ее? Он считает, что да, но только не всем и не всегда, ради великих целей и избранным. Раскольников создает теорию, банальную, но оттого и более правдоподобную. Человечество разделяется на две категории. На обыкновенных людей, дрожащую тварь. Этот образ, кстати, заимствован у Пушкина, как давно подмечено. И необыкновенных, Наполеонов. Тоже можно вспомнить Пушкина. Мы все глядим в Наполеоны. И вот усилиями этих Наполеонов совершается движение истории. Ради такого движения можно и кровь пролить. Но доступно это лишь именно Наполеонам, потому что, как рассуждает герой, преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны. Большей частью они требуют в весьма разнообразных заявлениях разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может дать себе разрешение перешагнуть через кровь. Смотря, впрочем, по идее, по размерам ее. Вот разрешение крови по совести. Вот это и есть та черта, которая переступается, а все остальное – следствие. И мы можем сказать, что недаром святые отцы говорили о том, что зло не в конкретном грехе, прежде всего, а во внутренней готовности к греху. В том состоянии, которое определяет совершение греха. Внутренняя готовность к преступлению уже преступна. Раскольников совершил прежде всего убийство в сердце своем. И именно поэтому святых отцов всегда интересовала первопричина греха, а не само осуществление злого деяния, потому что деяние – это следствие, симптом болезни. Лечение действенно тогда, когда воздействуется на источник недуга, а не на внешние симптомы болезни. Правда, на пути к крови по совести у Раскольникова есть одно препятствие. Это вопрос, а кто я сам, тварь дрожащая или право имею, то есть Наполеон ли я? К этому вопросу сводится в итоге вся суть проблемы вот для тех, кто разделяет подобные теории. Жизни жалких старушонок, даже деньги их, становятся не столь важны в сопоставлении с важнейшим этим вопросом – а кто я? Возвышаюсь ли я над толпою, подобно прочим Наполеонам, или так и останусь навсегда серым ничтожеством? Ответ на такой вопрос ожидается мучительно, а остальное сознается как мелочный вздор. Наполеоновская теория – это одно из неизбежных последствий самоутверждения человека в секулярном мире, который зиждется на принципах гуманизма. В таком мире человек обречен на жажду самоутверждения, на страдание гордыни. В тщеславных своих вожделениях он несет угрозу нравственного распада всего мира. Пребывающему истинно в вере такие муки не грозят, потому что он тверд в сознании связи своей с Творцом. Он успокоен в сознании соподчиненности всех составных частей мироздания, своей включенности в иерархию тварного мира. Он благоговеет перед высшей святостью и ни во что не ставит внешнее положение в своем временном земном бытии. Он пребывает в звании, в котором призван, скажем словами апостола. И что там ни происходит вокруг, кто не возвышается и не возвеличивается – вот человеку твердому веры это все нипочем. Он знает, любовь Создателя равно разливается на всех. А когда человек ощущает свою отъединенность от Бога, даже чуждость, когда он остается наедине с собой и с миром без опоры на любовь Божью, когда он сам возомневает себя всевластным господином над своей судьбою, вот тогда такому человеку беда. Тогда вся дурная бесконечность времени наполнена для него терзаниями тщеславных вожделений. Святитель Тихон Задонский писал: «Сатана нас в тщеславие ввергает, чтобы мы своей, а не Божьей славы искали». Самоутверждаясь, человек самообособляется и отъединяется от соборной цельности человечества, которая дробится усилиями гордыни, распадается на элементарные частицы индивидуума. Обособившийся человек не может не впасть в мечтание. Вся теория Раскольникова порождена этим. Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. говорит он Соне, а знаешь ли ты, что я, может, и мог? Да я злился и не захотел. Именно злился, это слово хорошее. Я тогда как паук себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела? А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят? Ох, как я ненавидел эту конуру, а все-таки выходить из нее не хотел, нарочно не хотел. По суткам не выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел. Все лежал. Принесет Настасья, поем, не принесет, так и день пройдет. Нарочно со зла не спрашивал. Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться, а я книги распродал. А на столе у меня, на записках да на тетрадях, на палице теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать, и все думал. И все такие у меня были сны, странные разные сны. Нечего говорить какие, но только тогда начало мне мерещиться. И вот намерещилась ему как раз эта его безбожная наполеоновская теория. При разборе подобных идей весьма часто вспоминается имя Ницше. Но ведь немецкому мудрецу и деваться было некуда. Он провозгласил: «Бог умер». А если Бог умер, как это ему померещилось? Ну, кстати, в западном буржуазном сознании такая фантазия весьма сойдет за реальность. Так вот, если Бог умер, его нет, то никуда иначе деться нельзя, как к бесовскому соблазну. Иной дороги нет. Герои Достоевского к тому же очень многие приходили, и прежде, чем Ницше. Да ведь это все, мы можем сказать, такая психологическая банальность. Гуманизм есть, как мы знаем, осуществление бесовского соблазна. Соблазн действует в каждом акте самоутверждения. Нам остается присоединиться лишь к выводу, который сделал Николай Ануфрич Лоский, говоря о Достоевском. «Всю историю преступления Раскольникова, — пишет Лоский, — Достоевский рассказал так, как изображают зло христианские подвижники, тонкие наблюдатели душевной жизни, говорящие о прирожении дьявола, соединяющего свою силу ко всякому темному пятну в душе человека. Как только у Раскольникова возникло убеждение, что необыкновенные люди имеют право на преступление, как будто какая-то невидимая рука стала подсовывать ему даже и внешние впечатления и условия, ведущие к осуществлению убийства. Когда Раскольников открыл свою тайну Соне, она сказала ему: «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал». Раскольников согласился с этим: «Я ведь и сам знаю, что меня черт тащил». Вот такие внешние случайные условия и впечатления на пути Раскольникова к убийству слишком очевидны. Это и подслушанный разговор в трактире, или столь же удобные сведения об отсутствии Лизаветы в нужное время там в доме старухи. И он ведь слышит это уже в тот момент, когда как будто решил убийство не совершать и даже возрадовался этому. Раскольников совершил убийство в сердце своем вначале, и это отдает его во власть бесов. Это лишает героя романа воли, обрекает на смерть, ту самую четверодневную. Автор ничуть не затушевывает смысл свершившегося. Раскольников тут же прошел и не слыхал больше. Он проходил тихо, незаметно, стараясь не проронить ни единого слова. Первоначальное изумление его мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине его. Он узнал, он вдруг внезапно, совершенно неожиданно узнал, что завтра, ровно в 7 часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры, единственной сожительницы, дома не будет, и что, стало быть, старуха ровно в 7 часов вечера останется дома одна. До его квартиры оставалось только несколько шагов. Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него больше ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно. Вот это важно. Приговоренный к смерти, то есть он уже преступник. Яснее ведь и не сказать. И Раскольников по-своему прав, утверждая: старушонку черт убил. Ну, что, впрочем, не снимает с него самого вины. Правда, вину с подобных деяний у некоторых поборников прогресса была охота совлечь. В романе Разумихин рассказывает о воззрениях знакомых ему социалистов. «Известно воззрение. Преступление есть протест против ненормальности социального устройства. И только. И ничего больше. И никаких причин больше не допускается. И ничего. Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разуму все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными». Ну, эту гипотезу Достоевский не мог, разумеется, обойти в романе о преступлении, язвительно разоблачив мертвенность всех подобных фантазий и предположений. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натура не полагается. Так комментируется в романе вот эта вот социальная теория. У них не человечество, развившись историческим живым путем до конца, само собой обратится, наконец, в нормальное общество. А напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической главы, тотчас же устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным. Раньше всякого живого процесса, без всякого исторического живого пути. Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю. Безобразие одни в ней, да глупости, так они и говорят. И все одной только глупостью объясняется. Оттого так и не любит живого процесса жизни. Не надо живой души. Живая душа жизни потребует. Живая душа не послушается механики. Живая душа подозрительна. Живая душа ретроградна. А тут хоть и мертвечинкой попахивает. И каучук сделать можно. Зато не живая, зато без воли, зато рабская, не взбунтуется. И выходит в результате, что все на одну только кладку кирпичиков да на расположение коридоров и комнат в фаланстере свели. Фаланстер-то и готово, да натура-то у вас для фаланстера еще не готова. Жизнь не хочет, жизненного процесса еще не завершила. Рано на кладбище. С одной логикой нельзя через натуру перескочить. Логика предугадает 3 случая, а их 1 000 000. Отрезать весь 1 000 000 и все на один вопрос о комфорте свести. Самое легкое решение задачи. Соблазнительно ясно, и думать не надо. Главное, думать не надо. Вся жизненная тайна на 2 печатных листах умещается. По сути, в этих словах приговор всем социальным теориям о создании Царства Божия на земле –